Сложно было даже предположить, сколько она была занята подготовкой для этой операции. «Это все?» — снова спросил Чжан Цзюлю. «Конечно нет». Цзысе достала зеленую бутылку из своего накопительного кольца, которая была плотно запечатана. После того, она вылила содержимое бутылки в источник. Когда жидкость вошла в воды, она сразу же рассеялась без следа. Ни цвета, ни вкуса, ни запаха, ничего. Это яд тысячи жизней. Он может временно парализовать духовную сущность культиватора и помешать ему производить глубокую духовную ци. Никто из существ ниже области духовного ученика звезд не в состоянии выдержать этот яд. Так что когда всемогущее существо окажется в источнике Линтай, я убью его. Выражение лица Цзысе было зловещим. Ха-ха-ха, Цзысе, я недооценил тебя, я никогда не думал, что ты на такое способна. Всемогущее существо обязано умереть на этот раз. Ван Цзыу рассмеялся громко. Они сразу же занялись приготовлениями. Цзысе тянуло время, в то время как остальные быстро заложили массивы. За короткое время, четыре угла источника Линтай были покрыты их массивами перемещения. Фиолетовый экран злой ци начал исчезать, и они тут же скрылись. Когда стража источника Линтай вернулась, они не заметили ничего необычного. Массив передвижения был установлен, все отошли на 1 км от массива и начали строить еще один массив. Цзысе была как Суюн, сохраняла последний материал для массива. Когда обе стороны массива была завершены, пришло время выпустить богатую ци, которую было трудно скрыть, даже фиолетовый злой экран не смог скрыть ее, так что они только могли ждать до последнего момента, перед помещением материала внутрь. После чего, все сидели медитировать. Еще один день и всемогущее существо войдет в источник. Соберитесь. Мы должны уничтожить его на этот раз. Глаза Цзысе была наполнены абсолютной уверенностью. Парень, ты должен организовать для нас пути отступления. Мы будем использовать массив перемещения, чтобы войти в источник Линтай. А ты должен будешь осадить охрану и спланировать маршрут побега для нас. Понял? Ван Цзыу выбросил пустую бутылку вина в сторону, крикнув в сторону Суюна. Суюн кивнул головой. После обсуждения все начали медитировать. Вокруг было очень тихо. Время шло. Прошло еще 2 часа. Решающее сражение приближалось. В соответствии с графиком, всемогущее существо вступит в источник Линтай в это время. Цзысе, сказал Чжан Цзюлю. Что? Цзысе открыла глаза от медитации и посмотрела на Чжан Цзюлю в оцепенении. Время почти пришло. Я пойду, проверю, как там дела. Я посмотрю, сколько людей всемогущее существо привело с собой в источник Линтай. Таким образом, мы получим некоторое представление о том, когда атаковать, ответил Чжан Цзюлю. Цзысе на мгновение задумалась. Потом она кивнула. На самом деле, я бы пошла, чтобы проверить сама, но так как ты выразил желание, то, пожалуйста, вперед. Хорошо, ждите моих новостей. Чжан Цзюлю сразу же собрался в путь. Будь осторожен, ММ. Чжан Цзюлю кивнул головой и тут же побежал. Суюн полуоткрыл глаза и увидел, как Чжан Цзюлю уходит поспешно. Он опустил голову, чтобы думать, и слегка покачал головой. Фэн Линлан и Ван Цзыу были полностью поглощены восстановлением, чтобы вернуться к их оптимальному состоянию, так как их ждал большой бой. Если ингредиенты, подготовленные Цзысе, сработали бы, то, без сомнения, все получилось бы раз и навсегда, но если яд тысячи жизней, что она получила, был бы бесполезен, то им придется отказаться от этой миссии. Несмотря на то, что даже тогда оставался бы небольшой шанс побороться впятером против одного, всемогущее существо будет окружено специалистами. Борьба определенно не будет долгой. Они должны были сделать все быстро. Через полчаса всплывала полоса черного дыма. Все встали, смотря на приближающийся черный дым. Когда черный дым показался на земле и исчез, перед ними появился силуэт Чжан Цзюлю. «Что ты выяснил?» — с тревогой спросила Цзысе. «Хорошие новости». Чжан Цзюлю улыбнулся и быстро добавил. «На этот раз, всемогущее существо привело с собой своих компаньонов по культивированию и еще 2 культиватора 7-го ранга области духовного ученика души. И все, больше никого». «Что, только 2 человек, ты уверен, что все правильно разглядел?» «Да, я уверен», — ответил Чжан Цзюлю. Ван Цзыу ударила себя по бедрам, воскликнув. «Отлично, ха-ха-ха, небеса помогают мне, теперь даже Бог не может спасти этот маленького мальчика 3 путей, ха-ха-ха, Цзюлю, то, что ты сказал, правда». Цзысе не могла сдержать свое волнение. «Если то, что Чжан Цзюлю сказал, было правдой, то риск был бы намного меньше. Чжан Цзюлю рассмеялся. Я видел все лично. Я сначала сам не поверил, так что я обошел вокруг и понял, что всемогущее существо не держит при себе ни одного человека из города трех путей. Я больше чем уверен, что он привел с собой совсем немного людей. Небо действительно нам помогает. Цзысе глубоко вздохнула, прежде чем обратилась к Суюну и Фэн Линлан. Похоже, мы можем начать нашу миссию раньше. Всемогущие существа, вероятно, в настоящее время в источнике Линтай. Оно должно быть прямо сейчас погружается в воду. Мы чуть подождем еще, прежде чем активируем массив перемещения и окажемся в источнике Линтай, заявил Чжан Цзюлю. Вперед! Ван Цзыу уже не терпелось. Фэн Линлан и Суюн все еще молчали. Реакция этих двух шокировала остальных троих. Фэн Линлан, почему вы, ребята, молчите? Да так, взгляд Фэн Линлан был неуверенным. Он встал, подумал чуть-чуть и предпочел хранить молчание. Только тогда Суюн решил заговорить. Я предлагаю не использовать массив, чтобы войти в источник Линтай. Все опешили. Почему нет? Цзысе была в смятении. Суюн поднял палец и указал на Чжан Цзюлю. Если его слова верны, то нам стоит войти с главного входа и использовать массив, чтобы сбежать. Там только два специалиста, защита должна быть слабой. Мы легко сможем войти. Этот массив может быть использован только один раз. А раз так, не лучше ли использовать его, чтобы сбежать с его помощью? Цзысе задумалась, прежде чем кивнула. Твое предложение тоже сработает. Нет, проревел Чжан Цзюли. Все повернулись к нему. Жемчужины пота стекали его по лбу. Выражение его лица выглядело неестественным. Цзысе, мы втроем можем убить всемогущее существо. Если мы не будем использовать этот массив, чтобы сделать внезапный вход, как мы убьем всемогущее существо? Если мы зайдем с фронта, нам придется иметь дело с экспертами, охраняющими дверь. Боюсь, когда мы закончим с этими охранниками, всемогущее существо, вероятно, уже сбежит. Ты прав, но этот массив, безусловно, больше подходит для использования его в качестве пути к отступлению, чем для входа в источник Линтай. Кроме того, мы можем также тайком проникнуть в источник Линтай, не так ли? Цзысе пожала плечами и сказала, пойдем, мы отправляемся в источник Линтай, хватит спорить, вперед. Хорошо, Ван Цзыу, Фэн Линлан кивнули и последовали за Цзысе. Суюн двинулся следом. Глаза Чжан Цзюлю заблестели, когда он плотно сжал кулак, но он не сказал ни слова, а последовал за группой. Очень быстро они оказались около источника Линтай. Цзысе и остальные спрятались в углу, в то время как она активировала мистическую технику. Взгляды всех напряглись, когда они смотрели на источник Линтай. Затем, в мгновение ока, прямо перед их глазами развернулась тревожная сцена. Когда они смотрели на источник Линтай, они заметили недвижимое тело злого человека. Тело это зеленело, пока он задыхался, как будто он был при смерти. Цзысе наблюдала за этой картиной, и из ее глаз вырвалось золотое сияние. Она выпрыгнула из угла, где они прятались. Всемогущее существо трех путей был поражен. «Все, за мной, убьем его!» – прокричала она. Глава 234. Король-суверен, 4. «Подожди минуту!» – прокричал Суюн, когда Цзысе хотела броситься атаковать. «Что опять?» – спросил разочарованно Ван Цзыу. «Суюн, ты боишься?» – усмехнулся Чжан Цзюлю. «Это была отличная возможность. Если они не в полной мере используют ее, разве они преуспеют тогда?» «Все, что Цзысе хотела сделать, это спасти своего брата. Она была готова отдать все, и она не хотела больше тратить время зря. Ей было плевать на слова Суюна в этот раз. Она достала ножницы, разрезала защитный барьер вокруг источника и побежала внутрь. Чжан Цзюлю, Ван Цзыу и Фэн Линлан осторожно последовали за ней. Суюн увидел это и его глаза забегали, а сам он отступил быстро. Он больше не собирался принимать участие в миссии. Он уходил. ПФФ, он не только слабак, он еще и боится умереть. Как ты смеешь мечтать бороться с нами? Мечтай и дальше. Ты просто отброс. Ван Цзыу заметил, что Суюн отступал и обругал его, прежде чем он побежал к источнику Линтай. «Эй, кто вы?» Двое охранников увидели эту группу нежданных гостей и окликнули их. Прежде, чем они смогли прокричать что-то еще, яростные клинки, сделанные из злой ци, обрушились на их головы. Злые клинки были толстыми и крепкими. Они одним движением разрубили двух охранников на две части. Злая кровь пролилась на землю. «Этого еще недостаточно», — крикнул Ван Цзыу, двинувшись к источнику с толстым ножом в руке. Четыре злых человека бросились к источнику только чтобы увидеть, что тела, лежащие вокруг, принадлежали женщинам злой области. Они лежали на полу без сил, как если бы были парализованы, а внутри группы бессильно стонало полуголое всемогущее существо. Существо было маленьким и толстым, лысым злым человеком, чьи глаза извергали огонь. У него был большой живот, и в целом он выглядел весьма отталкивающе, и, хотя красавцем его не назовешь, никто не смел оспаривать его мощь. Видя, что всемогущее существо было на земле, четверо гостей оживились. Как и следовало ожидать, существо было поражено ядом. Ван Цзыу первым не вытерпел и бросился вперед, заорав: «Отдай мне свою жизнь!» Клинок яростно замахнулся на всемогущее существо, но, в тот момент, когда большой клинок Ван Цзыу полоснул поперек, все его тело затряслось, он почувствовал раны в его теле, и в тот же момент, все его органы, казалось, были уничтожены, его энергия исчезла, и вся его ци была рассеяна. В то же время всемогущее существо, что лежало на полу в стенаниях, вдруг открыло глаза и громко рассмеялось. Затем оно протянуло свою ладонь и яростно ударило в грудь Ван Цзыу. Пуф! Его толстые руки проделали отверстие в груди Ван Цзыу и вырвали оттуда черное сердце. Тело Ван Цзыу дрожало, из его рта лилась кровь. «И вы то собирались убить меня, вы слишком многое о себе возомнили, ха-ха-ха!» Всемогущее существо расхохоталось злобно и, наступив на тело Ван Цзыу, оно взлетело вверх, а затем снова тяжело рухнуло на него, давя грудную клетку, превращая тело Ван Цзыу в две отдельные половины. Вот так умер культиватор седьмого ранга области духовного ученика души. Невозможно. Цзы Се, Фэн Линь Лан и Чжан Цзюлю были в шоке, их лица были бледно-белыми, они не могли поверить своим глазам. Как Ван Цзыу, культиватор седьмого ранга области духовного ученика души, мог умереть такой жалкой смертью? Даже если у них и была разница в три этапа, он все еще был седьмого ранга. Даже если существо прибегло бы к атаке из-под тишка, Ван Цзыу не мог бы умереть так легко. В чем дело? Глаза Цзы Се широко раскрылись, она почувствовала, как будто в ее голове стоял туман, от которого она была не в состоянии думать. Донг! Как раз в это время в стороне раздался низкий звук, после чего фигура Фэн Линь Лан мелькнула. Он яростно врезался в стену, в результате чего стены разрушились, а он сплюнул кровь, выглядя весьма жалко. Сердце Цзы Се подскочило, она с тревогой посмотрела на человека рядом с ней. Она увидела Чжан Цзюлю, что поднял одну руку. Духовная злая сила в его ладони не рассеивалась. Он со зловещим выражением смотрел на Фэн Линь Лан, его глаза были полны неистового света. Стало очевидно, что нападение было совершенно им. Фэн Линь Лан также был экспертом, но он не защищался от внезапных нападений людей, что стояли рядом с ним. «Цзюлю, что ты делаешь?» – закричала Цзы Се. «Что я делаю? А на что похоже?» Всемогущее существо встало, лицо его явило зловещую улыбку. «Чжан Цзюлю давно предал тебя». «Предал? Не говори мне, что Ван Цзыу, он». «Именно, Ван Цзыу давно был отравлен ядом Цзюлю, который был внутри вина, что он выпил, иначе, как бы я так легко убил его? Группа идиотов, даже не поняли, что ваш друг работает на меня, и вы хотите убить меня? Ну разве вы не слишком много чего о себе возомнили?» Глаза всемогущего существа были заполнены насмешкой. Цзы Се повернулась, посмотрела на Чжан Цзюлю с убийственным намерением и взревела: «Почему ты сделал это? Почему?» Чжан Цзюлю убрал силу в его руке, повернулся и посмотрел на Цзы Се злорадно. «Все из-за тебя, из-за меня?» Глаза Цзы Се широко распахнулись. «Цзы Се, я знаю, как ты смотришь на меня, ты не любишь меня, и ты никогда не захотела бы быть моим партнером по культивированию, но знаешь что, ты нравишься мне уже очень давно, я хочу тебя, я хочу получить тебя, несмотря ни на что». Глаза Чжан Цзюлю горели неистовой страстью, пока он продолжал: «Я уже общался со всемогущим существом трех путей, он обещал мне, что, если я заманю вас всех сюда, то он дарует мне тебя, ты будешь моей, да ты спишь наяву». Цзы Се плюнула ему в лицо. «Чжан Цзюлю, я Цзы Се была слепа, что поверила тебе. Даже если я умру, я никогда не стану твоим партнером. Прекрати принимать желаемое за действительное. Ха-ха-ха, с мистическими методами всемогущего существа ты не сможешь себя контролировать. Чжан Цзюлю не обращал внимания на гнев Цзысе. В ближайшее время Цзысе станет такой же послушной, как котенок. Однако, у всемогущего существа были другие планы. Существо встало, жадно посмотрело на Цзысе, высунув язык и облизав губы. «Чжан Цзюлю, ты маленький паршивец, но глаза у тебя что надо? Хи-хи-хи, эта Цзысе хороша, да и как партнер по культивированию будет хороша, ха-ха-ха. Мастер трех путей, вы меня слишком балуете похвалой», сказал Чжан Цзюлю, а затем нахмурился, почувствовав, что что-то было не так. Затем он увидел, как всемогущее существо подходит к Цзысе, с глазами, которые были полны страсти. «Похоже, что отдать ему тебя в усладу, как прекрасного партнера по культивированию, будет слишком щедрым жестом. Почему бы не позволить этому мастер попробовать тебя сперва? Что скажешь?» Услышав это, лицо Чжан Цзюлю изменилось. «Мастер, вы, Чжан Цзюлю, ты можешь просто последовать за мной, этот мастер тебя не обделит, понял?» Нетерпеливо ответило всемогущее существо, а затем подняло руку и заорало: «Разберитесь с ними!» «Да!» Раздались голоса, и вслед за этим большая группа злых людей ворвалась со всех сторон и бросилась к Фэн Линьлану, Чжан Цзюлю и Цзысе, окружив их в мгновение ока, яростно хватая их за руки. «Ты солгал мне, ты сказал, что Цзысе будет моей, ты на самом деле нарушил свое слово, ты солгал мне!» Чжан Цзюлю боролся бешено, ревя и крича, но все было бесполезно. «Как это я нарушил свое слово?» Всемогущее существо усмехнулось. «Подождите, пока я наслажусь ее, тогда она и будет твоей». При этом жирная фигура начала двигаться к Цзысе. «Черт возьми!» Цзысе выругалась, когда внезапно ее глаза засверкали, и два удара стрелами полетели в сторону всемогущего существа. Тем не менее, даже несмотря на то, что всемогущее существо было толстым, оно было очень подвижным, его скорость была ужасающей. Его голова наклонилась в сторону, и он избежал ударов. «Какая мелкая хитрость, как это может коснуться меня?» Всемогущее существо ухмыльнулось с насмешкой, хлопнуло в ладоши, и отпечаток, покрытый символами, приклеился к телу Цзысе. Ци в ее теле немедленно ослабло. «Разве ты не хотела отравить и парализовать мою духовную сущность? Хи-хи, я дам тебе попробовать вкус того же лекарства и ощутить последействия от паралича духовных сущностей». Всемогущее существо открыло рот, глаза его наполнились радостью, а затем оно двинулось вперед, протягивая руку, желая сорвать одежду Цзысе. Но в тот момент рот Цзысе вдруг немного открылся, она перестала сопротивляться, позволяя всемогущему существу протянуть свою руку. Жирные ладони коснулись Цзысе, а рука всемогущего существа, казалось, прикоснулась к оголенным электрическим проводам, а затем его тело упало на землю и начало дергаться бесконтрольно. «Мастер!» Подчиненные всемогущего существа были в шоке, и тут же собрались вокруг него. Видя это, Цзысе громко рассмеялась. «Ну что, нравится? У меня есть мистическая техника, которая гарантирует, что независимо от техники или яда, которые меня поразят, калеча мою духовную сущность, ваша духовная сущность дух также будет искалечена, как вам это на вкус? Ха-ха-ха». Глаза Цзысе были наполнены радостью. Всемогущее существо пришло в ярости, крикнуло: «Уничтожить ее тело, я хочу заключить в тюрьму ее дух и душу, и мучить ее до конца времен». «Да, мастер». С этими словами несколько клинков замахнулись на Цзысе. Цзысе закрыла глаза, она не могла сопротивляться, в тот момент она не имела больше энергии, чтобы противостоять. «Вот и все», — кричало сердце Цзысе. Фэн Линьлан также закрыл глаза. В это время, кто еще мог прийти и спасти их? Су, свист. Как раз в этот момент на грани жизни и смерти, два огня меча пронеслись по небу, падая вниз, как солнечные столбы прямо ко всемогущему существу. Мощь меча мерцала. Увидев это, лица людей злой области изменились, они с тревогой убрали свое оружие от Цзысе и бросились назад ко всемогущему существу, чтобы поддержать его. Бэм, бэм. Раздались два громких и чистых звука, и свет меча качнулся в воздухе, приземлившись в землю. Это были зеленый и белый меч. Оба меча были в земле и испускали яркое сияние. «Кто это?» — крикнуло своим людям испуганное всемогущее существо. Люди рядом с ним отдали ему пилюли восстановления, чтобы он мог активировать ци внутри его тела и избавиться от наркотика, который поглощал духовную сущность внутри него. Но это был еще не конец. В следующую секунду небо было заполнено намерением меча, что хлынуло вниз ливнем, касаясь каждого из злых людей, особенно всемогущего существа, и в следующую секунду, показалось, как будто большая гора яростно обрушилась на их плечи с таким давлением, что было трудно дышать. Мощь меча настолько сильна, что это за меч? Как мощь может быть настолько страшной? Кто ты, мудрец? Выходи, если смеешь! Стиснула зубы и прокричала всемогущее существо. Но никто не вышел, а намерение меча стало еще более интенсивным, еще более удивительным. Фух, фух, фух. После этого, большое количество мечей рванулось в небо, яростно направляясь в сторону людей злой области. Все посмотрели вверх, и развернувшаяся на их глазах сцена породила страх в их сердцах. Среди тьмы с неба летели сотни мечей, ничто не могло остановить их мощь или заблокировать их путь. Глава 235. Король-суверен, В. Блокировать их, вскрикнуло всемогущее существо. Окружающие люди злой области начали активировать свои сокровища, блокируя приближающиеся 100 мечей, но, все эти мечи были подобны граду, что стучал по крыше, бах-бах-бах непрерывно, плотно и мощно. Страшная разрушительная сила, наконец, пробила дыру, уничтожив щит сокровищ. Такая мощная сила. Всемогущее существо побледнело от испуга. Лезвия мечей начали выпускать злую ци, внутри которой было бесчисленное количество злых душ, пытающихся выйти. Злые души использовали свои рты и когти, чтобы ухватиться людей злой области и разорвать их на куски. Некоторые из более слабых людей злой области были не в состоянии вынести такую мощь, и их тела были разорваны на куски злыми души, а их злая кровь залила все вокруг. Сцена была ужасающе зловещей. После этого, на своем черном, как смоль мече подлетел человек, покрытый накидкой, со злой ци по всему телу. Летающие мечи завращались вокруг него, отчего он стал выглядеть очень могущественным. Он подлетал все ближе, мечи вокруг него стали вращаться еще отчаяннее, летя вниз прямо по направлению к двум экспертам области духовного ученика души. «Остановите его, дайте мне некоторое время, чтобы восстановиться. Когда я оправлюсь, я лично убью его», — взревело всемогущее существо. «Подождать, пока вы восстановитесь», — Су Юн фыркнул, размахивая его мечом смерти. Злой рассекающий удар, взрыв. Меч полумесяц ци вылетел, как если бы он мог разделить весь источник на две части. Жалкий талант, злой человек области духовного ученика души не испугался. Держа свое злое копье, он качнулся, выпуская массивный щит, думая заблокировать атаки. Но тут меч ци вдруг рассеялся, превращаясь в бесчисленные черные как смоль злые когти, что вцепились в щит. СССС, треск. Щит был разделен на 5 частей, человек злой области не смог увернуться, и его грудь была пронзена злым когтем. А, это техника злого меча. Один из шустрых людей злой областей признал странный меч, и тут же крикнул в сторону Су Юна. «Ты из секты злого меча, я из секты безграничного меча», — фыркнул Су Юн, размахивая мечом. 100 мечей бросились в сторону человека из злой области. На этого человека сверху вниз мгновенно хлынул шторм 100 мечей, окружающих его, и атакующих яростно, раня его тело. Злая цина лезвием мечей заполняла небо злыми душами, что судорожно обрушивались вниз на человека злой области. Казалось, он был в состоянии сопротивляться, но после того, как он продержался около 10 вдохов, он уже не мог защищать себя, и все мечи пронзили его тело. Злая ци потекла внутри него, его собственная ци была уничтожена, и в следующий момент он потерял оказывать сопротивление. Чи-чи-чи-чи. Клинки и злые клешни начали рвать куски мяса от его тела, как голодные дикие звери на пиру, выбрасывая черные кости. Все его тело разрезали полностью. Всемогущее существо теперь по-настоящему испугалось, так что его душа была готова бросить тело и бежать. «Что это за мистический метод? Почему он так страшен?» — кричало всемогущее существо, исчерпав все свои силы. Су Юн не ответил ему, орудуя мечом смерти и атакуя другого культиватора области духовного ученика. Человек злой области был достаточно умен, он знал, что он был не в состоянии бороться против силы Су Юна. Видя, что от тела Су Юна освобождается ци, и учтя тот факт, что он убил другого культиватора области духовного ученика души атакой, похожей на торнадо, он решил, что Су Юн должен определенно обладать силой, похожей на силу всемогущего существа, и знал, что он не мог бороться с ним. Он сжал зубы, повернулся и очень быстро побежал. Но когда он поднялся в воздух, большое количество мечей быстро очень погналось за ним, окружая, после чего стали раздаваться вопли. В следующий момент, Еще один суповой набор упал с неба. Су Юн мягко взмахнул мечом смерти, и 100 мечей сформировали еще одну волну ветра мечей. Они вернулись, вошли в ножны меча позади него и исчезли. Су Юн был лишь второго ранга области духовного ученика души, но после активации небесного кристалла, его сила резко возросла до такой степени, что он стал настолько непревзойденным, что убивать людей злой области стало же столь же легко, как резать свиней и собак. Цзы Се, Чжан Цзюлю и Фэн Лин Лан наблюдали за происходящим ошарашенно. Разве он не на простом втором ранге области духовного ученика души? Почему, он так силен? Пробормотала Цзы Се, не веря в то, что видели ее глаза. Су Юн нес злой меч и направлялся к жирному всемогущему существу. Кончик меча указывал вниз, слой злой ци резонировал, был слышен нечеткий звук воплей черного меча. Ты, кто такой? Всемогущее существо с тревогой встало, быстро отступая и выкрикивая в ужасе, смотря на Су Юна. Паралич всех духовных сущностей в его теле не был удален, его культивирование было очень слабым, и он не был достаточно силен, чтобы бороться. Не пытайтесь узнать, кто я. Су Юн качнул мечом смерти, черный меч полетел в небо, а затем завращался и в мгновение ока появился перед всемогущим существом, что так испугалось, что тут же замерло на месте. «Отдайте стеклянное сердце, и, возможно, я не убью вас», — сказал Су Юн, пока приближался ко всемогущему существу. «Стеклянное сердце, лицо всемогущего существа исказилось. Из-за него ты здесь? Есть ли у вас какие-то другие вещи, которые могут соблазнить меня? Ты, почему ты не пришел с ними?» — спросило всемогущее существо в панике. «Я уже знал, что это была ловушка, так почему я должен был идти с ними? Я хорош во внезапных атаках, но не очень хорош при защите. Кроме того, ваши актерские способности ни на что не годятся. Такой большой источник, но так мало людей, чтобы охранять его, разве это не странно? И, после отравления, вы даже не позвали на помощь, а просто лежали и стонали? Может ли яд парализовать даже горло?» — безразлично сказал Су Юн. «Ваши ошибки и ошибки Чжан Цзюлю, плюс Цзы Се и Ван Цзы упылали желанием отомстить и не могли ясно видеть, что происходит, поэтому я не мог им ничего сказать. Фэн Лин Лан почувствовал что-то, и если бы я был им, я бы определенно не приземлился в вашу ловушку». Фэн Лин Лан был спокойным человеком и питал подозрения в отношении Чжан Цзюлю, просто жажда мести в его сердце мешала ему. Он знал, что это ловушка, но он хотел рискнуть. С Су Юнем, с другой стороны, все было по-другому. Он пришел только, чтобы получить нужный ему элемент, а не мстить, так что его сердце было в покое. «Я тоже много не знаю об этом. Чжан Цзюлю вдруг нашел меня и рассказал мне об этом деле. У меня не было времени, чтобы подготовиться, и было только несколько культиваторов 6 и 7 ранга области духовного ученика души, что еще я мог подготовить. Я не ожидал, и просчитался, да тут еще ты со своей силой. Это мой собственный просчет». Всемогущее существо выдохнуло, а потом громко сказала Су Юну: «Я могу отдать тебе стеклянное сердце, но ты можешь обещать, что не убьешь меня». «Конечно, ты должен сдержать слово. Мои слова, слова безграничного, имеют огромный вес». Су Юн поднял голову, его рот издал зловещий смешок. У всемогущего существа не было другого выбора. Он тайно сжал зубы и опустил голову, закрыл глаза и пробормотал что-то. И вдруг, его толстая грудь выпустила ауру яркого света, вслед за этим, яркий камень, похожий на алмаз, вышел из его тела. Он схватил камень, посмотрел на Су Юна и протянул ему руку. Су Юн сделал несколько шагов назад, схватился за камень и посмотрел на него внимательно, потом довольно кивнул головой. «Это действительно стеклянное сердце. Я отдал тебе стеклянное сердце, теперь ты можешь отпустить меня?» — спросило дрожащим голосом всемогущее существо, но его руки тайно копили энергию, накопительное кольцо на его пальце медленно активировалось. «Конечно», — Су Юн засмеялся. «Мне нужно только стеклянное сердце, на остальное мне плевать. Теперь, когда я получил его, я должен идти. Прощайте». Закончив, он повернулся и начал уходить. Большое убийственное намерение и ярость мелькали в глазах всемогущего существа. Никто никогда не относился к нему так, что с тех пор он оказался у власти. Но, тут Су Юн яростно обернулся, и быстрее звука обрушил ладонь на грудь всемогущего существа. Бэм! Всемогущее существо, которое по-прежнему копило энергию, не ожидало, что Су Юн внезапно сделает ход, было поражено и отлетело прочь. Но прежде чем он даже приземлился, черный меч пронзил его спину, через грудь. Тело всемогущего существа задрожало, его глаза стали большими, смотря на Су Юна в отчаянии. Су Юн поднял голову, демоническая улыбка на его лице тянулась от уха до уха. Его фигура исчезла, превращаясь в туман, нанося удар всемогущему существу. В тот момент 100 мечей еще раз вылетели из ножен, вступив в туман, становясь громовым злым драконом, и ударяя всемогущее существо. Неистовый рев мечей мгновенно поглотил всемогущее существо внутрь злого дракона, состоящего из злой ци и мечей. Когда дракон рассеялся, тело всемогущего существа было рассеяно и растерзано, его сердце, ци и меридианы были вперемешку. Тело его упало на землю и разлетелось на куски. Всемогущее существо погибло. Никто не думал, что Су Юн на самом деле откажется от своих слов. Су Юн и злой меч в его руке остановились, злая ци вокруг всего его тела постепенно рассеивалась, его аура вырывалась наружу. Жестокий, беспощадный, опасный, коварный. Таким Су Юнем посчитали Цзы Се и остальные. Этот немногословный человек, который всегда оставался позади, был на самом деле такого рода человеком. Цзы Се прошиб холодный пот, ноги Чжан Цзюлю дрогнули. Он не знал, стоит ли ему бежать или остаться. Фэн Линь Лан просто лежал на земле, задыхаясь, но его взгляд был, естественно, сосредоточен на Су Юне. В тот момент дыхание этих троих было сбито, они не знали, будет ли Су Юн действовать меры против них, потому что в злой области в этом не было бы ничего необычного, сильные культиваторы имели власть над жизнью слабых культиваторов. Су Юн затем подошел к телу всемогущего существа, взял накопительное кольцо на полу, повернулся и пошел в направлении Цзы Се и двух других. Глаза Цзы Се широко раскрылись, глядя на Су Юн в изумлении. «Ты хочешь убить меня?» – спросила она тихим голосом. «Не». Су Юн рассмеялся. «Без вас, я не смог бы убить всемогущее существо так легко, и, кроме того, мне не нравится убивать». Фух, трое вздохнули с облегчением, но в следующую секунду вырвалась холодная аура. Голова полетела в небо, изрыгая злую кровь повсюду. Глаза Цзы Се широко распахнулись. Затем она увидела, как тело Чжан Цзюлю дернулось два раза, и он упал на землю. «Но я не люблю предателей». Рот Су Юн растянулся в улыбке. Он убрал меч смерти в ножны, а затем повернулся и ушел. Такое непостоянство, был ли он действительно человеком злой области? Нет, он не был. Глава 236. Король-суверен, 6. После получения стеклянного сердца оставалось найти лишь три сокровища. Су Юн глубоко задумался, стоя на мече смерти и летя в небе. При такой скорости, если он сохранит темп, он сможет вернуться на небесный военный континент через год или два. Но все нужные ему предметы были особенными, и, чтобы получить их, он должен был взаимодействовать со всемогущими существами, и без небесного кристалла ему было бы трудно бороться с ними. Но, после использования небесного кристалла, даже если он использовал свою собственную ци, чтобы помочь ему быстрее восстановиться, ему по-прежнему требовалось, по крайней мере, 2 месяца. Это означало, что следующий предмет он должен был получить, скорее всего, без помощи небесного кристалла. Су Юн вздохнул, вынул накопительное кольцо всемогущего существа трех путей из кармана на его талии, активировал немного истинной божественной духовной ци, снял слабую печать на нем, а затем открыл кольцо. Печать сломалась, содержимое накопительного кольца открылось ему, в то же время обнажая слои дурного запаха. Су Юн нахмурился и заглянул внутрь. Только одного взгляда было достаточно, чтобы ошеломить его. Внутри было огромное количество конечностей и органов различных людей и животных. Они уже гнили, воняя. Кроме этого, там было много разбитых сокровищ и предметов. Все они были разбиты, так что становилось ясно, что всемогущее существо, должно быть, установило печать на них, и когда оно умерло, сокровища были уничтожены. Он сделал это потому, что он не желал, чтобы его убийцы получили в придачу и его сокровища. «Такой жалкий человек», — сказал Су Юн без всякого стыда, а затем проглядел накопительное кольцо еще раз. И вдруг, ему на глаза попался игристый и полупрозрачный белый шарик. На фоне гниющей плоти, шарик казался особенно ослепительным. «Это какой-то материал?» Су Юн забрал шарик, а затем выудил вещи, которые не могут быть использованы, но могут быть обменены, и переключил свое внимание обратно на шарик. И шарика текла слабая глубокая духовная злая ци. Поняв это, Су Юн с тревогой использовал свою собственную ци, чтобы последовать за тонкой глубокой духовной злой ци в шарик, чтобы исследовать его. Вскоре он понял, что внутри него были массивы размером с зерно, наложенные друг на друга. Они покрывали внутреннюю часть шарика, взаимосвязанные как пять колец, где каждая из печатей поддерживала друг друга, но не влияла на действие друг друга, в то же время давая печати новую силу. «Такая потрясающая печать массива!» — воскликнул Су Юн, восхищаясь человеком, которому удалось вырезать и создать такую сложную печать массива. Он немного знал о массивах, но в настоящее время, из всех мастеров массива, которых он знал, ни один не смог бы создать такой чудесный массив. Он не знал, для чего был нужен этот массив. Су Юн активировал немного его глубокой духовной ци и ударил печать массива, активируя его. Ху! Глубокая духовная ци проникла в массив, сразу же активируя его, в результате чего весь шарик засиял. В то же время, шарик выпустил таинственную силу, и она вошла в тело Су Юна, как молния. Фух! Раздался странный звук. Что происходит? Су Юн посмотрел вокруг, но вокруг него ничего не было. Он снова посмотрел на шар, он казался целым и невредимым. А, Су Юн был поражен, шарик используется просто, чтобы напугать людей, и не имеет никакого практического использования, или, может быть, он был сломан. Су Юна мучили сомнения. Он уже собирался убрать шарик, как вдруг почувствовал, что что-то было не так. Почему шарик плавает в воздухе? Что-то не так, это не шарик плавал, это его рука исчезла. Су Юн посмотрел на его собственное тело и понял, что все его существо исчезло, как будто он стал прозрачным. Невидимость, слово промелькнуло у него в голове. В то же время, даже шарик стал чрезвычайно чистым, а в следующий момент исчез. Другие могли бы увидеть только меч смерти, но не самого Су Юна. Су Юн мог ясно чувствовать, что шарик был все еще в его руке. Он тут же остановил глубокую духовную ци от активации шарика, и тут и он, и шарик снова стали видимыми. Понятно, это сокровище, которое активирует невидимость. Су Юн был в восторге, зажал шарик и посмотрел на него внимательнее. Почему нужно было создавать такую сложную схему массива? Или там была техника невидимости более высокого уровня? Кроме того, он не знал, для культиваторовской силой он мог быть невидимым. Не для слабых уж точно. Правильно, Су Юн убрал шарик в его собственное накопительное кольцо и полетел прямо к городу Злого Короля. Город Злого Короля – это наиболее процветающий и самый большой город Злой Области. Здесь также быстрее всего распространялись новости и информация. Все здесь узнавали о всех событиях Злой Области самыми первыми. Конечно, люди Злой Области, которые там собирались, были со всех уголков области, вот почему это и было самое хаотичное место. Меч смерти приземлился, Су Юн спрыгнул с лезвия меча и вложил меч в ножны. С ножными у талии, мечом смерти и бессмертным мистическим мечом малой крови на спине, он вошел в город. Говорили, что всемогущее существо города Злого Короля покинуло город уже 1000 лет назад. Оно ушло, не оставляя никаких следов. Тем не менее, люди, которые остались, продолжали поклоняться ему, и никто не смел плохо вести себя в городе. По прошествии времени, место стало краем, где у власти были тираны, и единственное, что защищало город, набор странных правил. Хотя массовые убийства происходили ежедневно, и все место разило запахом крови, оно по-прежнему привлекало бесчисленных людей Злой Области. В город Злого Короля было два входа. Парадные ворота были воротами слоновой кости. Они выглядели роскошно, украшал их огромный, как демон, поедающий рот. По сторонам от ворот были стены злой ци, окрашены в черный цвет, а на стенах были группы патрульных охранников. Два ряда злых солдат стоял у ворот слоновой кости. Любой, кто хотел войти в город Злого Короля, должен был заплатить им дань, что было на самом деле просто взяточничеством. К счастью, не было необходимости платить много. Несколько ингредиентов или сокровища вполне подходили, но сокровища не должны были быть ниже фиолетового ранга. У Су Юна был свой тайник. Кроме того, он получил кое-что, пока был в Злой Области. Эта дань не стала бы для него проблемой. В городе Злого Короля Су Юн поспешил в паб в южной части города. Хотя Злая Область отличалась от небесного военного континента, злые люди и человеческие существа имели общую практику. Если они хотели получить информацию, им стоило бы поспешить в паб. Если бы они хотели встретиться для обсуждения, им также стоило бы пойти в паб. Так Су Юн обнаружил, что всемогущее существо трех путей хранило стеклянное сердце, потому что он был занят разведкой в южном пабе в городе Злого Короля. Из паба входили и выходили люди, было многолюдно. В среднем зале паба было 5 полных столов. Аромат злого вина заполнил воздух, что не нравилось Суюну. Он съежился, войдя внутрь. Пройдя в угол и встав перед столом, он заметил старого на вид злого человека. Старый злой человек был в шляпе. Его кожа была черной, как смоль. У него было немного злой ци. Его глаза были тусклыми, как будто он был ходячим трупом. Но у него была все еще необычайно сильная ци. Он был на самом деле культиватором на втором ранге области духовного ученика души. Старого злого человека звали Бусе. Он был известен сбором данных в южной части города Злого Короля. Слухи гласили, что, когда он искал сокровища и культивировал снаружи, он чуть не погиб. Ему удалось бежать, но за воротами города он оставил свою храбрость. Он никогда больше не осмеливался выходить сам по себе. Таким образом, он собирал данные от других злых людей в обмен на сокровища для его культивирования. Затем он укрывался в городе, чтобы культивировать и увеличить свою собственную силу. Несмотря на то, что он был культиватором второго ранга области духовного ученика души, его боевые навыки не соответствовали стандарту. В сражении он, вероятно, будет равен по силе культиватору первого ранга области духовного ученика души. Каждый день он сидел на одном и том же месте примерно в полдень. 2 часа спустя он культивировал или собирал больше данных. Таким образом, время Суюна поджимало. «Я хотел бы знать, где находится железо мистической пустоты». Суюн достал 2 сокровища, что он получил от всемогущего существа трех путей, и положил их на стол. Всемогущее существо трех путей собиралось войти в область духовного ученика звезд. Естественно, что его сокровища были сильны. После размещения их на столе, глаза старого злого человека сразу же заблестели. «Железо мистической пустоты, тебе повезло». Бусе прибрал 2 сокровища в его накопительное кольцо, наливая чашу вина. «Повезло, что вы имеете в виду, что я имею в виду. Малыш, тебе нужно железо мистической пустоты, и прямо сейчас, в городе Злого Короля есть такое». «Есть?» Суюн напрягся и спросил. «Где?» «В руках Усе». «Усе?» «Да, Усе. А что?» «Малыш, не говори мне, что ты не знаешь. Внутри города Злого Короля есть известный господин Усе. Он храбрый и свирепый, что сражается и убивает, ворует и присваивает сокровищ других людей повсюду, даже заставляет женщин заниматься двойным культивированием с ним. Он действительно может совершить любое преступление, что можно только представить. Усе – тиран города Злого Короля, и уже на протяжении многих лет бесчисленное множество людей бросало ему вызов, но не так и не смогли свергнуть его с его положения. Такой сильный злой человек, который преуспевает в каждом предприятии, за которое берется, был провозглашен королем сувереном. Король-суверен, сердце Суюн едва не выпрыгнуло, его мозг подсознательно подумал о королевском мече суверена из тайного дворца секты злого меча. Означает ли это, что хозяин меча также был провозглашен сильным существом, которого никто не мог победить? Король-суверен обладает чрезвычайно высоким рангом и особым отношением в городе Злого Короля. Усе известен как тиран также и потому, что он победил предыдущего короля-суверена, что был у власти и был в городе на протяжении многих лет. Кто знает, сколько у него сокровищ. В последнее время ходят слухи, что он присвоил чьи-то сокровища, и среди этих сокровищ есть железо мистической пустоты. Малыш, если ты хочешь получить это сокровище, ты должен отыскать Усе. Он хочет обменять железо мистической пустоты на что-нибудь. Нет, нет, он планирует использовать его. Ходят слухи, что он планирует создать божественного солдата, и для этого он захватил 10 людей злой области, завершая свое собственное духовное оружие. Он закончил оружие, Суюн застыл. Дабусе наклонился вперед и тихо сказал: «Так что, если ты хочешь сделать свой ход, делай его побыстрее». «На каком этапе его культивирование?» 9-й ранг области духовного ученика души. Оно не считается высоким в городе, не так ли?» «Да, но даже так, оно не может сравниться с его людьми, ведь число людей злой области, что идут за королем суверенным Усе, безгранично, как море. Даже если ты сразишься с ним, сможешь ли ты побороть экспертов на его стороне?» Суюн притих. «Вы знаете, когда он подготовит все для создания злого солдата. Говорят, что в течение 10 дней он начнет приносить жертвы. Много людей злой области придут посмотреть на это». «Я понял. Су Юн кивнул, встал и готовился уйти. И тут в паб вошли три фигуры. Трое из них были одеты в черные одежды мастеров клинка, от них разило злой ци. В их руках были злые мечи. Когда они вошли, они огляделись, быстро нашли столик и сели. Люди секты злого меча, Су Юн нахмурился, его взгляд упал на табличку на их талиях. Глава 237. Король-суверен, 7. Это люди были посланы, чтобы захватить его. Су Юн тайно использовал божественные глаза небесной чешуи, но понял, что они были культиваторами второго ранга области духовного ученика души, и вздохнул с облегчением. По правде говоря, он не был готов стать врагами с сектой злого меча. Су Юн был человеком, который мстил людям, которые вредили ему, но он также имел и благодать, и всегда помнил поддержку и поощрение Тубай Ли и Хун Сан, что помог ему войти в секту злого меча, и помнил терпимость и гостеприимство секты злого меча. Они преследовали его и хотели убить только потому, что он украл их технику злого меча. Су Юн покачал головой, не думая об этом больше, и повернулся, чтобы уйти. Но прежде чем он даже вышел из паба, в дверь внезапно хлынуло много людей злой области. Все они были одеты гротескно и пестро, все они имели могучую ци и зловещие выражения, их глаза были полны убийственного намерения. При их входе в паб, все люди в пабе встали в сторону, дрожа и не решаясь сесть. Потрясающе! Это было потрясающе! Они только что вошли в дверь, и никто из людей в зале не смел и шелохнуться. А что они здесь делают? Старик Бусе, казалось, с осторожностью относился к этим людям. Он торопливо опустил чашу вина на стол и встал в стороне. Он был очень осторожен. Су Юн почувствовал, что что-то не так, но не спешил. Он подошел к Бусе и прошептал: «Бусе, кто эти ребята? Кем еще они могут быть?» «Они подчиненные короля суверена, которого ты ищешь», — тихо сказал Бусе. «Подчиненные короля суверена? Что они здесь делают?» «Должно быть, здесь происходит что-то подозрительное. Еще не время собирать дань. Они, скорее всего, здесь на миссии. Не делайте никаких глупых шагов. Эти люди все культиваторы третьего ранга области духовного ученика души. Самый сильный – культиватор шестого ранга области духовного ученика души. Если ты проигнорируешь их присутствие, они разгневаются и убьют тебя мгновенно. Тогда что мы должны делать? Делать все, что они хотят, чтобы мы делали. Чтобы ни они не хотели, чтобы мы сделали, мы не будем возражать. Послушание является лучшим выходом, или даже думать забудь о том, чтобы покинуть город. Власть суверена короля так сильна, Су Юн был в шоке. Сильна, да так, что обычный злой человек никогда не сможет оценить, насколько могуча. Бусе дрожал, когда говорил. Когда эти злые люди заходили в паб, они заблокировали главную дверь. Двое из злых людей подошли и прокричали людям в пабе: «Вы, все, подходите, быстрее». Ни один из злых людей не стал возражать. Медленно они образовали линию. Трое учеников секты злого меча посмотрели друг на друга и подошли. Конечно, Су Юн не был исключением. Тем не менее, насколько бы суверен король не был силен, это был, в конечном счете, города злого короля. Здесь имелся набор злых норм и правил. Эти группы людей не станут устраивать резню. Правильно, до тех пор, как все будут с ними сотрудничать, они не станут устраивать бардак. В противном случае, не окажется ли город злого короля в состоянии хаоса? Все быстро встали. Паб не мог обеспечить безопасность своих клиентов. В конце концов, это была злая область. Мастер всегда имел свои права. Два злых человека покружили вокруг этих людей некоторое время, прежде чем кивнуть друг другу. Злой человек затем достал черную круглую линзу из своего накопительного кольца. С круглой линзой в руках он запел. В круглой линзе очень быстро появилась пара злобных глаз, что испускали луч черного сияния. Злой человек посветил на другого человека, отчего сформировался ряд слов. Не то. Злой человек покачал головой и посветил на другого человека. Тоже не то. Затем он перешел к другому человеку. Этот хуже, чем второй. Не. Все остальные, наблюдавшие за их странным поведением, были удивлены. «Что это?» – пробормотал Су Юн. «Что это за сокровище? Я никогда не видел его раньше». Бусе и самому было любопытно. Круглая линза быстро дошла до трех учеников секты злого меча. «Нет». Злой человек по-прежнему покачал головой. Первый ученик был отсеян. Далее шел второй ученик. Человек, что держал круглую линзу, внимательно посмотрел, и потом беспомощно покачал головой, вздохнул, и его взгляд обратился к телу третьей женщины-ученика. Ученица выглядела довольно невинно, смотря невыразительно на злых людей. Ее черты были деликатными, ее кожа была слегка сероватой, она считалась хорошенькой в глазах людей злой области. Группа злых людей уже давно заметила ее, но, чтобы не препятствовать официальной работе, они ничего не делали. Странная круглая линза затем отразила ее тело, выпустив после набора из множества маленьких золотых символов. Злой человек, державший круглую линзу, был поражен на некоторое время, но затем выражение его лица сразу же стало счастливым. «Хорошо, хорошо, вот это, здесь есть одна, хорошо, ха-ха-ха, что, мы наконец-то получили того, что соответствует стандарту, это она, хе-хе, жаль, такую мордашку трудно найти». Группа подручных короля суверенно бросились вперед один за другим. «Сейчас нам не хватает только одного». Злой парень с круглой линзой проигнорировал своих спутников и продолжал работать, размышляя над людьми позади. «Нет, не, не». Очень быстро он добрался и до Суюна. «Этот последний, черт, кажется, что придется отправиться куда-нибудь еще. Черт возьми, почему так трудно найти два лучших злых человека?» Человек злой области выплюнул слюну, а затем активировал свою круглую линзу и отразил злой свет на Суюна. Злой свет выпустил наборы радужных символов, которые выпустили легкую ауру и стали парить, образуя ослепительную сцену, как будто случилось чудо. Суюн наблюдал за этой сценой, потом посмотрел на людей злой области, только чтобы увидеть, что их лица застыли, как у каменных изваяний. Божественного, божественного, божественного, божественного уровня талант. Это талант божественного уровня. Индекс таланта этого человека, по крайней мере, в 5 раз выше, чем обычно. Человек злой области опомнился, его губы дрожали, пока он с тревогой бормотал, а потом он вдруг расхохотался. «Ха-ха, это он! С этим талантом божественного уровня мы сможем вернуться к королю-суверену, он должен хорошо нас наградить». «Что? Талант божественного уровня? Ты уверен, что все правильно разглядел?» — спросил злой человек в недоумении. «Абсолютно. Моя бронзовая линза таланта никогда не ошибается. Быстро. Уводим его и женщину. Быстрее!» — прокричал злой человек. «Хорошо. Уводим их». Группа злых людей побежала к ученице и Суюну в попытке захватить их. «Что вы делаете?» — вздыбились и проревели два ученика секты злого меча. «Негодяи, вы, что смерти ищете? Отвалите. Отвалить? Вы знаете, кто мы? Мы из секты злого меча», — проревели ученики секты. Секта злого меча, злой человек, держащий круглую линзу, рассмеялся. «Я никогда не слышал о секте злого меча. Я знаю, однако, что это город злого короля. Наш король только что получил железо мистической пустоты и имеет намерение культивировать злого солдата. Все ингредиенты хорошо подготовлены, и сейчас нам не хватает двух талантливых злых людей, чтобы создать духовное оружие. Она и он, их таланты зашкаливают, и они лучшие кандидаты для изготовления духовного оружия. Я бы посоветовал вам сотрудничать с нами, либо не вините нас, если мы убьем вас». «Что, вы используете меня, чтобы сделать духовное оружие?» Ученица была в шоке. «Не мы, наш король. Если вы не готовы к сотрудничеству, я могу гарантировать, что вы никогда не покинете этот город», — съязвил злой человек. «А вы не боитесь оскорбить секту злого меча? Вы знаете, кто она в секте злого меча. Если вы прикоснетесь к ней, ваш король умрет ужасной смертью», — бушевал ученик-мужчина. Но в следующую секунду один из злых людей выбежал из толпы к нему. Выражение ученика изменилось, и он быстро поднял свой клинок в оборонительной стойке. Кача! Черный злой меч был мгновенно сломан ударом противника. Стальной кулак, который сломал меч, яростно врезался в грудь, нанося глубокую рану в теле и отбрасывая ученика в группу людей злой области. Упав, он сплюнул кровь и уже был в критическом состоянии. «Старший брат!» — прокричала с тревогой ученица. Другие злые люди были шокированы и все смотрели на человека, который внезапно атаковал. Даже Суюн был потрясен. 8-й ранг области духовного ученика души. Они никак не ожидали, что эксперт будет скрыт среди толпы. Когда они вошли, этот человек был спрятан среди толпы, скрывая свое культивирование, так что никто не знал о нем. «Ужасно. Если бы он ударил меня, я бы оказался в ловушке и окружен, и если бой шел бы один на один, то, возможно, я смог бы соответствовать культиватору 8-го ранга области духовного ученика души, но с таким количеством противников, вместе с экспертом, боюсь, что мне пришлось бы туго». Выражение Суюна застыло, пока он быстро соображал, должен ли я использовать жемчуг невидимости, чтобы сбежать. Возлагать свои надежды на жемчужину в такое время было нереально, он даже не знает, как невидимость работает против культиватора в другой области. ГМ, ты смеешь унижать моего господина короля суверена, да ты смерти ищешь. Увести их, прекратить эту бесполезную болтовню, раздался безжалостный и тиранический голос, так что группа людей злой области подбежала к женщине и Суюну, вынимая оружие. Суюн сделал глубокий вдох, он знал, что все не закончится так просто. Его сердце ёкнуло, когда он подумал кое о чем, но не явил никаких признаков беспокойства. «Похоже, что я могу сделать только одно. Пошли!» — кричали злые люди. При таких обстоятельствах Суюн и женщина могли только послушать команды и послушно выйти из паба. «Младшая сестренка, не волнуйтесь, я сообщу нашему мастеру и попрошу его привести экспертов секты, чтобы спасти вас. Не волнуйтесь!» — воскликнул ученик секты злого меча. ММ кивнула женщина. В ее глазах все еще был оттенок страха. Суюн опустил голову. Никто не знал, что было у него на уме. Инцидент в пабе вызвал немало шума, но очень быстро злые люди разошлись и их пути разошлись. Такого рода вещи, похоже, вообще не имели значения для них. Группа злых людей захватила этих двух людей и вышла из паба, направившись прямо к южной части города. На южной стороне города были бесчисленные гигантские алтари, и в середине алтарей стоял особняк черного цвета. Каждый кирпич этого особняка был черным, как черная фасоль, и от него несло густой злой ци. Внутри особняка было полно злых людей. Это были тренировочные земли, которые приказал другим построить король-суверен. По-видимому, ему удалось вырастить сокровище внутри этого особняка. Сокровище было мощным, но никто не видел и не использовал его. По дороге прохожие непрерывно бросали взгляды на этих двух людей. В их глазах были насмешки и презрение. Они знали, эти двое станут козлами отпущения и будут уничтожены. Но несколько злых людей смотрели на приговоренных к смерти с сочувствием. «Вы человек секты злого меча?» Суюн запрокинул лицо и сказал напуганной, отчаявшейся женщине. Женщина была в шоке. Она посмотрела на человека рядом с ней и увидела, что этот человек был полностью скрыт плащом. Она не могла видеть, кем он был. Он скрывался под толстой злой ци, видна была только пара холодных, бездушных глаз. «Да», — ответила она тихо, как будто она была хрупкой и уязвимой. «Как вас зовут? Почему вы спрашиваете мое имя?» «Хех, просто так, у меня есть некое знакомство с сектой злого меча. Мое имя Чен Июнь, хорошее имя. Как насчет вас? Меня зовут Безграничный». При этих словах белые губы Суюна нежно задвигались, а углы рта поднялись в дьявольском оскале. Глава 238. Король-суверен, 8. Двоих пленников быстро подвели к особняку. Особняк был огромным и величественным. Он был покрыт злыми массивами и печатями. В северной стороне особняка оставались все партнеры короля-суверена по культивированию. Слухи гласили, что большинство из них король-суверен насиловал. Они были всего лишь инструментами, что помогали королю-суверену культивировать. В их внешности не было ничего особенного, но, имея возможность культивировать с таким сильным существом, как король-суверен, они получали довольно много преимуществ. Таким образом, большинство из них служили королю-суверену верой и правдой. В восточной стороне было хранилище сокровищ короля-суверена. Его использовали для хранения всех сокровищ, что король-суверен крал в городе злого короля, а на западной стороне были земли для подготовки армии. Они были наполнены бесчисленными злыми людьми, которые служили королю-суверену. Они культивировали там и пользовались преимуществами, что король-суверен даровал им, но когда пришло бы время, и они должны были бы бороться за короля-суверен, они должны были сделать это без всяких раздумий, даже если они должны были умереть в бою. Суюн и Чен Июнь были доставлены в тюрьму в подвале. Тюрьма была прямоугольной формы, здесь было мрачно и сыро, она была защищена и покрыта 49 злыми массивами в квадрате 7×7, здесь также было несколько охранников. Когда двое были доставлены в тюрьму, раздалась серия воплей, которые звучали как вой призраков и волков. Суюн осмотрелся. На двух сторонах этой узкой тюрьмы были камеры, которые были укреплены массивами. В этих комнатах были бесчисленные злые люди. Эти злых люди рвали на куски, и их трясло бесконтрольно. Пронзительные крики выходили из их уст. «Освободите меня! Я не хочу быть духовным оружием! Отпустите меня!» Крики не прекращались. Вонь гниения заполнила воздух. На полу были бесчисленны куски гниющей плоти и кровь. Здесь как будто был ад на земле. Чэнь Юнь была очень бледна. Очевидно, она была напугана. Секта Злого Меча считалась одним из самых безопасных и спокойных мест в Злой области. Где бы еще Чэнь Юнь увидела такую сцену? Пошли. Злые люди за Су Юнем и Чэнь Юнь поторапливали пленников. Оба молча двинулись вперед. Поместите их в камеры в конце, каждого в отдельную. Эти двое чрезвычайно талантливое духовное оружие. Не следует смешивать их с другими злыми людьми, на всякий случай. Мы не можем допустить никакой ошибки. Понятно? Прокричал злой человек, отвечающий за этих двух человек. Это начальник тюрьмы оказался в трудном положении. Он поколебался, прежде чем заговорил. Господин, король-суверен захватывает злых людей отовсюду в последнее время. Эта тюрьма уже полна и осталась только одна камера. Ее недостаточно для двоих пленников. В этом случае глава тюрьмы подумал и продолжил. Пусть женщина будет одна в камере, а этого человека бросьте в любую другую камеру на свой выбор. Этот человек не выглядит хорошим, и ждать доброго от него не приходится. Если он останется с этой женщиной, он может изнасиловать ее и сделать ее своим компаньоном по культивированию. Вот черт, неужели я так гадко выгляжу? Су Юну хотелось выругаться, но он был на их территории и мог только промолчать. Да, мастер, захихикал глава тюрьмы и махнул рукой. Мгновенно Чэнь Юнь довели до последней камеры, которая была пустой, в то время как Су Юн был брошен в камеру, набитую тоннами злых людей. «Хорошо, я сообщу об этом королю-суверену. Ингредиенты готовы. Я считаю, что церемония культивирования оружия начнется уже скоро». После чего он ушел. Начальник тюрьмы посмотрел на уходящего человека. Затем он подошел к столу и продолжил пить его злое вино. После того, как Су Юн оказался в камере, его сразу же окружила злая ци. Та группа людей, что захватила его, не забрала его оружие. Они не боялись, что он убежит. Это было бесполезно, когда сталкиваешься с такими сильными методами. Кроме того, эта камера была сильнее всего прочего. Даже если у пленников и было оружие, его было недостаточно, чтобы выбраться. Су Юн вошел в камеру и встал у двери, глядя на злых людей, находящихся внутри. Это была камера, где уже находилось более десятка злых людей. У каждого из них был жестокий и хитрый вид. В их глазах совсем не осталось надежды. В их глазах было лишь жестокость и бездушие. Они считали, что их собирались использовать в качестве духовного оружия. Почему бы не повеселиться, прежде чем они умрут? На земле уже лежали десятки трупов. Они, вероятно, потеряли свои жизни во время заточения в этой камере. Кажется, эти злые люди держались вместе или иначе, такого не случилось бы, я не допущу убийства, или же, вы у меня попляшете, крикнул начальник тюрьмы камере Су Юна, прежде чем он вернулся обратно пить свое вино. Су Юн поднял голову и улыбнулся из-под плаща. Он снял меч смерти и поставил его рядом с ним. Затем он тихо сказал, поклонись мне, и я никого не убью. Поклониться тебе, ФФ, да ты муравей, я не ел уже очень давно, позволь же мне испить свежей крови.